Педагогический метод отличается от исторического тем, что в нем тоже изучается история, но изучается логика, допустим, появления тех или иных событий, протекания тех или иных событий. Это тоже своего рода, можно сказать, даже абстрагирование, то есть логика истории события, она очищается от случайностей, поворотов, зигзагов, которые могут сопутствовать изучаемому явлению. Значит, моделирование – очень важный метод исследования. По сути своей, что такое модель? Можно сказать, что это аналог реально существующего объекта или явления, или процесса. Но нужно быть очень осторожным. Модель и аналог – это разные совершенно понятия. Аналогов может быть очень много, но это не значит, что аналоги повторяют основные существенные стороны изучаемого объекта. А вот модель, она как раз-таки и повторяет основные существенные стороны изучаемого объекта. В принципе, существуют модели физические, которые мы чаще всего называем макетами, и существуют модели абстрактные. Это могут быть и знаковые системы, это могут быть языковые модели, это могут быть виртуальные модели, это могут быть математические модели. Моделирование очень широко распространено в исследованиях. У вас в рабочей тетради приведен пример того, как работают создатели веб-сайтов. Значит, при создании сайта прежде всего делается некая модель этого сайта. Он не наполняется всевозможными пиктограммками, ссылками и так далее. На макете присутствуют только основные рабочие инструменты. Это позволяет разработчикам сайта проверить, допустим, как работают интерфейсы, насколько удобно пользователям работать с этим сайтом и так далее. Когда же отработан вот этот модельный сайт, уже можно наполнять его и прочими элементами, которые, может быть, несут меньшую смысловую нагрузку. В принципе, моделью можно назвать и то, что я вам рассказала о крэш-тестах, но в бизнесе очень часто под понятием модель понимается некая схема. На следующем слайде у вас представлена модель стратегического управления. Одна из возможных, их существует достаточно много. Обратите внимание, на модели представлены ключевые аспекты стратегического управления. В основе основ лежит бизнес-идея, вокруг которой затем формируются целевые установки, а дальше уже идет разработка всех аспектов стратегического управления. Ранее была представлена модель синтез-анализ на предыдущем слайде. Существует в стратегическом менеджменте, я думаю, в соответствующем курсе вам об этом будут говорить, так называемые портфельные модели и так далее. Чем хороши модели? Они хороши тем, что на них можно очень хорошо изучать элементы. Они структурируют ход мысли и четко, наглядно, визуально показывают вам структуру объекта или предмета исследования. В принципе, создание модели может быть целью исследования. Вы можете, проведя исследование, создать модель взаимоотношений подчиненных с руководством конкретно в вашей организации. Например, я думаю, что об идеализации, формализации и аксиоматическом методе вы почитаете в рабочей тетради. Эти методы не так часто используются в бизнес-среде, и мы с вами движемся дальше. И, наконец, мы с вами будем рассматривать тему подробно качественные методы исследования в бизнесе. Некоторые из этих методов мы уже рассмотрели, но нужно еще и некоторое углубление и расширение этой информации. Прежде всего, следует отметить, что качественные и количественные методы отнюдь не являются конкурентами. Разница между ними существенная. Количественные методы позволяют нам дать численную оценку события, а качественные методы позволяют дать оценку происходящих событий, дать характеристику того, что происходит, и так далее. В одном исследовании могут применяться и качественные, и количественные методы анализа. Что чему предшествует? По сути своей, это зависит от того, как вы построили свое исследование. Количественные данные могут быть собраны, и для того, чтобы полнее их проанализировать, их понять, могут быть проведены дополнительные качественные исследования для объяснения. Но вполне вероятна и ситуация, когда сначала собираются качественные исследования, дается характеристика ситуации, объекта, явления и так далее, которые необходимо дополнить какой-то количественной информацией. Как мы уже с вами сказали, может быть, нужно посмотреть, сколь часто явление это появляется в том или ином коллективе и так далее. То есть количественные и качественные методы являются взаимодополняющими. И тем не менее, качественные методы в бизнесе очень-очень распространены и отличаются некоторыми характеристиками. Прежде всего, это то, что качественные методы исследования предполагают сбор информации в свободной форме, то есть нет определенной структуры. Важно то, что они опираются на понимание и объяснение тех эмпирических данных, которые собирает исследователь. Они служат источником для формирования гипотез и каких-то продуктивных идей. В то же время качественные исследования могут использоваться для сбора информации о наклонностях, мотивациях, ценностях и так далее. Например, при проведении маркетинговых исследований может быть исследованы мотивы, которые склоняют людей к покупке этого, а не иного товара, к обращению к этому бренду, а не к другому, к тому, что они предпочитают один тип обслуживания, предположим, в ресторане, а не другой. Что еще очень важно, качественные данные позволяют понять суть проблемы. Поскольку мы с вами говорили об изучающем, объяснительном типе исследований, то изучая во всем многообразии элементы ситуации, мы можем таким образом создать базу для последующего количественного исследования и количественной оценки. И, как я уже сказала, качественные данные, качественные исследования могут следовать и за количественными, выполняя в данном случае функцию объяснения полученных количественных данных. К методам качественных исследований относятся интервью, фокус-группы, наблюдение и эксперимент. О наблюдении и эксперименте мы с вами уже поговорили, когда говорили об общих методах исследования в принципе. Поэтому сейчас остановимся главным образом на интервью и разновидности интервью, которые называются фокус-группы. Что такое интервью? По сути своей, это целенаправленная дискуссия или беседа между двумя или более людьми, которая нацелена на то, чтобы получить от этих людей определенного рода информацию. Интервью бывают трех видов. Это интервью структурированные, частично структурированные и неструктурированные, которые еще называют глубинными интервью. Посмотрим отдельно на каждый из этих видов интервью. Структурированное интервью – это стандартизованная процедура, которая чаще всего проводится с использованием анкет. Что такое анкета? Это некий заранее написанный, ну, скажем так, бланк с определенным количеством вопросов. И эти вопросы задаются, одинаковые вопросы, всем участникам, которые подвергаются вот этому методу анализа. Пример структурированного или вопросов структурированного интервью приведен у вас в приложении к рабочей тетради. Это достаточно длинный документ, чтобы сейчас здесь о нем говорить, но обратите внимание на то, как отзываются люди, которые прошли через структурированное интервью. Одно мнение было высказано, что структурированное интервью похоже на допрос. Тебе задают вопрос, слушают ответ и задают следующий вопрос, который никак не связан с предыдущим и с твоим ответом на предыдущий вопрос. Зачем это делается? Дело в том, что качественные методы исследования в большинстве своем разработаны психологами. И по тому, как человек отвечает на вопрос, например, его могут спросить: «Расскажите, пожалуйста, какой-нибудь случай, смешной случай из вашей жизни». Человек рассказывает, а слушающий на что обращает внимание? На его эмоциональность, на его способность творчески перерабатывать какую-то информацию, на невербальные знаки, если мы говорим о личном структурированном интервью, а не о анкетировании. Структурированное интервью чаще всего используется для сбора количественных данных. Почему? Потому что в дополнение вот к этой анкете, опроснику, есть разработанные методики бальной оценки ответа респондента. Интервьюер задает вопрос. Для человека непонятен смысл этого вопроса, а у исследователя есть методика оценки по ответу, допустим, эмоциональности человека, стрессоустойчивости человека, определение степени, допустим, насколько он говорит правдиво или не очень. И таким образом можно количество, так сказать, просуммировать и получить некоторое количество баллов, как в тесте, в психологическом тесте. Эта методика очень хорошо работает, она позволяет делать очень большой охват интервьюированных, особенно если это не личное, а анкетирование, но используется главным образом вот для получения количественной информации. В отличие от структурированных, частично структурированное интервью должно иметь список тем, не вопросов, как в структурированном интервью, а именно тем для обсуждения, тем и вопросов. Принципиальное отличие от структурированного интервью заключается в том, что в процессе интервью и темы, и вопросы могут меняться. То есть интервьюер может по ходу интервью, ориентируясь на ответы респондента, перестраивать ход интервью. Предположим, респондент невербально показывает некое нетерпение или некоторое раздражение от поставленных вопросов. Значит, тот, кто спрашивает, исследователь, может изменить тональность, может изменить вообще порядок вопросов или исключить какие-то темы, допустим, личного характера, которые задевают респондента из этого интервью. И, соответственно, изменить направление беседы. Частично структурированные и неструктурированные интервью предназначены для проведения качественных исследований. То есть нужно исследователю понять чувства, переживания, ту же мотивацию и так далее, человек, реакцию его на те или иные события, с тем, чтобы потом ответить на поставленный им исследовательский вопрос. Неструктурированное интервью или глубинное интервью всегда неформальны. Исследователь, как правило, не имеет заранее составленного перечня вопросов, но он обязательно должен четко себе представлять, какие проблемы он хочет изучить. А вот уже вопросы он формулирует по мере того, как респондент ему отвечает. Вполне возможно, что в ходе неструктурированного интервью выявятся и новые проблемы, которые подлежат дальнейшему изучению или исследованию. Неструктурированные интервью очень часто проводятся с людьми, которые занимают высокое положение в обществе или в бизнесе и не хотят, чтобы все знали о том, что они говорят в рамках этого интервью. То есть это личная беседа между исследователем и респондентом. Но глубинные интервью – это очень сильный инструмент исследования, который позволяет выявить то, что недоступно почти никакому другому методу. Посмотрим на типологию качественных исследований, которая представлена на схеме. Качественные интервью могут быть индивидуальные, а могут быть проведены с группой людей. Индивидуальные интервью могут быть проведены лично, то есть с глазу на глаз, а могут быть проведены по телефону. Это тоже, в общем-то, очень полезный метод. В отдельную категорию выделяются групповые интервью, которые проводятся с группой людей и называются фокус-группы. Проблемы качества собранных данных в результате проведенных интервью, в общем-то, требуют обсуждения. Прежде всего стоит вопрос о надежности полученных данных. Что такое надежность? Это то, что эти данные можно, на них можно опереться, и эти данные можно получить еще раз, если повторить интервью. К сожалению, когда мы говорим о сборе качественных данных, очень часто повторить ничего не удается. Поэтому мы должны озаботиться обеспечением надежности данных с первого раза. Поскольку ситуации в бизнесе очень быстро меняются, то говоря об обеспечении надежности данных, нужно порекомендовать исследователю обязательно вести регистрацию абсолютно всех собранных данных, с тем, чтобы, если вдруг возникнет сомнение в надежности этих данных, можно было бы поднять архив записей и обосновать сделанные выводы, либо, так сказать, посмотреть, где и как можно провести дополнительное исследование, чтобы дополнительно обосновать сделанные выводы. Обеспечение надежности данных напрямую связано с проявлением предвзятости при сборе данных. Причем эта предвзятость может быть двоякая. Предвзятость участника интервью и предвзятость спрашивающего. Если мы говорим о предвзятости спрашивающего, то здесь прежде всего, конечно, исследователь должен внутренне быть готов к тому, что этого нужно избегать, нужно относиться ровно к тем, кого он спрашивает. Что же касается предвзятости участников, то она может быть связана с целым рядом причин. Одной из причин предвзятости является то, что очень часто человек, которого спрашивают, он для себя как бы предполагает, что хотят от него услышать, и выстраивает свой ответ таким образом, чтобы, ну, наибольшим, наилучшим способом удовлетворить спрашивающего. Еще он может на подкорке думать, что вот то, что я сейчас скажу, это расскажут моему начальнику, и поэтому он пытается свой ответ, ну, немножечко изменить, как если бы он сказал, не думая об этом. Предвзятость участника интервью может быть также связана с некоторыми личными моментами. Если вопросы спрашивающего затрагивают какие-то личные моменты его жизни, человек может уйти, ну, просто в оборону, в глухую оборону, и не отвечать корректно на поставленный вопрос. Вот здесь должны проявиться хорошие навыки спрашивающего. Он должен быть хорошим психологом, он должен хорошо читать невербальные знаки, которые подает ему участник интервью, с тем, чтобы вовремя остановиться, изменить тему, переформулировать вопрос и уйти вот от таких проблем. Еще одна предвзятость может быть связана, речь идет в данном случае уже о групповых интервью, с тем, что участник не хочет давать ответ в присутствии третьего лица. Этой проблемы тоже, в принципе, можно избежать, если исследователь заранее очень тщательно планирует и формирует состав людей, которые будут принимать участие в групповом интервью. Следующий момент – это обеспечение валидности и возможности генерализации данных. Значимость данных качественных, ее трудно переоценить, она очень важна. А вот обобщить данные качественные бывает задачей очень непростой. Если интервью проводилось не на репрезентативной выборке, то тогда обобщение может быть вообще несправедливым. И в целом обобщать качественные данные достаточно сложная проблема. Поэтому, опять-таки, нужно очень-очень внимательно вести записи и очень тщательно подбирать участников для будущего интервью. Очень важным моментом проведения интервью является постановка вопросов. И здесь прежде всего нужно сказать о том, что различают два типа вопросов. Это вопросы открытые и вопросы закрытые. Открытые вопросы хороши тем, что они позволяют участнику интервью описать ситуацию своими словами, используя свой лексикон, задействуя свои мысли, чувства, переживания и так далее. Открытые вопросы, как правило, начинаются со слов «как» и «почему». Как вы видите будущее нашей компании? Почему вы считаете, что нам нужно развивать филиальную сеть? И так далее. Закрытые же вопросы предполагают, что должна быть получена четкая информация или подтвержден тот или иной факт. Как правило, вопросы ставятся таким образом, чтобы человек дал либо оценку событию, либо просто сказал «да» или «нет». Правда ли, что новый склад готовой продукции был открыт в марте? Да. Или нет? И ничего другого здесь нет. Закрытые вопросы, между прочим, очень можно, если проведено большое количество интервью, подвергнуть какой-то статистической обработке и получить некоторую количественную характеристику изучаемого явления или события. Поскольку интервью проводится достаточно длительное время, а мы говорим о надежности качественных исследований, то отдельный акцент нужно сделать на регистрации данных. И здесь возможны три ситуации. Первая из них заключается в том, что исследователь ведет записи во время интервью. Хорошо это или плохо? Это зависит от ситуации. Если ситуация позволяет, то записи лучше вести непосредственно во время интервью. Для облегчения собственной задачи можно заранее подготовить планшет, разделенный на две, планшет с листом бумаги, разделенным, ну, предположим, каждого может быть своя методика, на две графы, ведь невозможно стенографировать и интервьюировать одновременно, в котором делать краткие пометки, что сказал человек и что вы подумали по этому поводу. А затем уже сесть и осмыслить. Когда у вас есть некая канва, реструктурировать это все, в общем-то, достаточно просто. Если же такой возможности нет, иногда это исследователь должен понять по реакции того, кого он спрашивает. Если он видит, что человеку не нравится, что что-то за ним записывают, лучше избежать этой ситуации, положиться на свою память и сесть записать сразу после того, как человек ушел, по возможности подробно весь ход интервью. Конечно, это не самый лучший вариант. Тут могут быть какие-то накладки. Следующий способ регистрации данных – это стенографирование. Когда специально обученный человек ведет подробную запись того, что говорил исследователь, спрашивал исследователь, и то, что говорил участник интервью. В последнее время этот метод используется крайне редко, поскольку техническое развитие наше с вами достигло таких высот, что мы можем себе позволить пользоваться диктофоном. Диктофон – вещь очень хорошая, очень удобная. Она позволяет фиксировать все вопросы и все ответы. Но использование диктофона не исключает ведение записей, потому что на диктофоне не видно невербальных знаков. А они могут быть крайне важны при потом анализе полученной информации. В рабочей тетради у вас приведена таблица, которая очень подробно рассказывает, иллюстрирует преимущества и недостатки диктофона. Я не буду это пересказывать, но одно отмечу обязательно. Есть этическая сторона использования диктофона. Что исследователь должен сделать обязательно с точки зрения этики, это спросить разрешение участника интервью на использование диктофона. Если же участник интервью не согласен с использованием диктофона, исследователь должен быть готов записать информацию любым другим вышеозначенным способом. Но и само по себе использование диктофона, оно, в общем-то, не панацея. Не панацея, потому что расшифровывать записи с диктофона тоже бывает задачей очень непростой. Телефонные интервью. В каких случаях телефонные интервью могут использоваться? Как правило, телефонное интервью, преимущество его в том заключается, что очень высока степень доступности к удаленному участнику. Предположим, вы хотите опросить или задать вопросы из, работая в головной компании, менеджерам всех региональных ваших дочерних подразделений, которые расположены в разных краях света. Съездить туда и дорого, и долго. Гораздо проще позвонить и задать этот вопрос или ряд вопросов по телефону. И дешево, и быстро. Ну, относительно дешево, по сравнению, допустим, со стоимостью билета на самолет. Но у телефонного интервью есть целый ряд ограничений. Первое из означенных – это то, что невозможно контролировать невербальную информацию, получаемую от респондента. Это очень важно, поскольку это может привести к неправильному пониманию ситуации, неправильно расставить акценты и так далее. Конечно, по голосу о некоторых вещах можно догадаться. О степени, допустим, раздраженности человека, о степени его благодушия. Недаром же даже появилось такое в англоязычной литературе выражение smiling voice, улыбающийся голос. То есть по телефону, по звуку голоса понятно, улыбается человек или сидит угрюмый. Но, тем не менее, это очень сильное ограничение. Кроме того, телефонное интервью крайне не рекомендуется проводить с людьми, с которыми у вас раньше не было личного контакта, поскольку это может исказить получаемую вами информацию. Только встретившись с человеком лично, можно договориться с ним, желательно, вернее, не только, а желательно договориться с этим человеком, что если у меня возникнут дополнительные вопросы, можно я вам позвоню по телефону. Это будет и этично, и правильно с точки зрения получения надежной информации. Ну, если необходимость заставляет, конечно, можно позвонить по телефону, но лучше этот телефонный звонок все-таки предварить каким-то разрешением и так далее. И нам с вами осталось обсудить фокус-группы. Как уже было сказано, фокус-группы – это групповое интервью, то есть в присутствии нескольких участников. В данном случае исследователь выполняет роль модератора, его называют, то есть организатора групповой дискуссии. Обычно такое интервью не структурировано, и направление дискуссии мало контролируется. Выделяются только определенные аспекты темы, подлежащей обсуждению. Это качественный метод сбора информации. Он позволяет выявить разные мнения, разное понимание одной и той же проблемы разными людьми, понять, как воспринимаются разные явления определенными группами людьми. И его задача – определить реальное отношение и взгляды людей по тому или иному вопросу. Но групповое интервью может быть и структурированным, частично структурированным, когда у модератора есть определенный набор вопросов и тем, которые обязательно должны быть обсуждены в этой группе. Что важно и нужно знать о проведении фокус-групп? Нужно уделить прежде всего внимание подбору людей для участия в фокус-группах. Это очень важно. Важно, чтобы была личная психологическая совместимость между людьми, которые будут принимать участие. Нежелательно на одну фокус-группу приглашать руководителей и подчиненных, потому что последние могут в присутствии руководства несколько иначе выражать свое отношение к обсуждаемой проблеме и так далее. И очень важно уделить внимание месту проведения фокус-группы. Фокус-группы обычно не бывают большими. Практика показывает, что оптимально это 7-10 человек. Почему столько? Потому что если количество людей становится большим, то, во-первых, и исследователь, модератор не может уследить за всей аудиторией. Часть людей просто пассивно тогда сидит и не принимает участие в обсуждении. Если же участников меньше, то фокус-группа фактически трансформируется в личное интервью. А ведь задача фокус-группы и главное его преимущество заключается в том, чтобы услышать разные точки зрения по обсуждаемой проблеме, понять разные отношения людей к одной и той же обсуждаемой проблеме и так далее. Если говорить о месте проведения, то лучше это делать на нейтральной территории, нейтральной в кавычках. Это значит, не в кабинете руководителя, где, допустим, подчиненные могут чувствовать себя скованно. В принципе, идеальным вариантом является наличие отдельного помещения, отдельной комнаты для, ну, допустим, в компании это может быть комната для переговоров, в которой как бы она нейтральна для всех участников и для руководителей, если таковые планируются к приглашению, и для, собственно, всех прочих сотрудников. Желательно, чтобы это помещение имело возможность для осуществления аудиозаписи и видеосъемки. И к аспекту регистрации данных в процессе фокус-групп мы с вами и переходим. Возможные формы записи.